проблемах, о чем-то неважном. Ты просто растаешь, наверное, однажды. Жизнь такая, как есть, и ничего личного. Я желаю тебе, чтоб было отлично все. Как страницы, стирая друг друга из памяти лица. Жизнь такая, как есть, и ничего личного. Я желаю тебе, чтоб было отлично все. Жизнь такая, как есть, и ничего личного. Я желаю тебе, чтоб было отлично все. Листаем часы, как страницы, стирая друг друга из памяти лица. Жизнь такая, как есть, и ничего личного. Я желаю тебе, чтоб было отлично все. Жизнь такая, как есть, и ничего личного. Я желаю тебе, чтоб было отлично все. Жизнь такая, как есть, и ничего.